взошла луна. Ее мягкий свет падает на темные воды залива, мерно покачивающийся у причала лодки. Улица пустынна. Но кто эти дамы, закутанные в плащи? Что-то знакомое есть в их походке, манерах? Кто они? Да это же неразлучные подруги, сеньора Беатриче и Элеонора. Вот они скрылись в своих домах. Темные окна осветились. К дому сеньора Беатриче подошел знакомый нам франт Лелио Арденти со своим слугой Орликином. У окна сеньора Беатриче. Вот он! А вот и очаровательный сеньор Лелио! Склоняюсь перед вашей красотой! А я пред вашим безобразием! Сеньора, жальтесь надо мной! Я вам сочувствую, уверяю вам! Да, сочувствуете! Вы любите меня, да? Сочувствую! Но не люблю. А если не любите, почему же вы меня сочувствуете? Сочувствую вашей глупости. О, Боже, какой смертельный удар моему сердцу. Назвать меня глупцом. Меня, который в изяществе искусства любить не уступает нежнейшим амурчикам дворца любви. Ну, если это презрело меня, то Элеонора окажется и более благодарной, и более справедливой, явит большее понимание и заслуг, и милосердие. Эй, кто в доме? О, это вы, сеньор Лелио? Да, это я. Я вздыхаю. Ух, бедный юноша! Вздыхаете-то вы от любви или от голода? Вздыхаю от любовного голода. О, и приходите ко мне за насыщением. Да, бедный, здесь нет мяса вам по зубам. Я умру от отчаяния. Ох, бедный мир! Одним дураком в нем будет меньше. Так-то вы меня оскорбляете, так презираете. Что вы, сеньор? Наоборот, к вам у меня полное уважение и почтение. И чтобы доказать вам это, я, уходя, имею честь глубочайше вам кланяться. Бросила, убежала, осмеяла. Бедный Лелио. Горемычный Лелио с двумя такими ужасными огорчениями, без любви и без денег. Умираю от голода и не имею чем насытиться. Сгораю от любви и не встречаю сострадания. Экая злосчастная моя жизнь. Он идет, девушка! Ах, какая очаровательная красотка! Все пошло прахом! Помочь мне больше нечем! Беппа меня бросает! Беппа меня покинула! Все теперь будут надо мной смеяться, будут меня дразнить маслинами этими! Потеряла я своего Беппа! Мое сокровище, мою радость! Не могу я больше! Умираю! Что с вами, прекрасная богиня? Ох, умираю! Вот так положение. Ага. Потеряла сознание. Что же мне теперь с ней делать? В окна выглянули Каты из Гуальда. Вот так новость. Невеста Кекка в объятиях мужчины. Но и дела. Сделаю так. Отведу ее в эту гостиницу, пока не придет в себя. Что скажешь, Каты? Видала? прямо в объятия. Вот тебе и скромница. Да вот ты не знаешь, эти цветош всегда так. Ходячий добродетель. И вдруг в гостиницу, вот как у нас по-образованному. Ну и девушка, нечего сказать. Сударушки, сударушки, сударушки, сударушки, вы не видали Кекки? Как же, видели, сеньор. Бедняжка, с отчаяния она убежала, как сумасшедшая. А где вы ее видели? Куда она пошла? Она тут, поблизости. Не стоит волноваться, ей хорошо. Ради бога, скажите мне, где она? Да просто вот тут, в трактире. В трактире. Да что она там делает? Забавляется. С кем она там? С парижанином, что в парике. Сеньора Кати, вы все надо мной насмехаетесь. Сгуальд, он говорит, что я над ним насмехаюсь. Да знаете, кто над вами действительно смеется? Негодница эта Кекка. Ведь она и прямо там, в трактире, с приезжим. Ой, что я слышу? А не верите, так пойдите и посмотрите сами. Эх уж, и как же они обнимались. Больше я вам ничего не скажу. А потом он ее и увел туда. При всем честном народе, без всяких стеснений. А приезжий-то малый не промах. Эх, бедный парень Беппо. Ты знаешь, Сгуальдо, мне жаль его. Ну какие там маслины? Тут ж пошло по трактирам. Я все еще не могу поверить. Эти сплетницы не заслуживают доверия. Нет, этого быть не может. Ну, Беппо, бедняга, предали, добили тебя. Вот он где. А мы-то вас везде ищем. Беппо, вот идет отец Кекки. Он согласен на ваш брак и хочет вас обнять. Да, славный брак вы мне предлагаете. А что же? Что же, жениться на дочери Мазлина? Кто вам сказал такую нелепость? Моя дочка? Нет! Провалился, сынок, провалился. Сеньор, это я, отец Кекины. Я всеми уважаемый купец. Вот. Вы? Ну да. Вот этот отец Кекки? Ну да, благородный человек, имевший большое состояние, которое скоро вернется ему. Это ее отец? Да. Сеньор, да, это сеньор Отавио Ритузи, человек достойный и состоятельный. Ох, я злополучный. Да что такое, в чем дело? Ну? Вы отец Кекки? Да, сеньор, я. Ох, вы бедный, ох, я несчастный. Что? Вы меня пугаете? Должно быть, что-нибудь случилось. Милый Беппо, не томите вы меня, говорите, в чем дело. Знаете, где Кекка? Где? Разве ее нет дома? Она здесь, в трактире. В трактире? Зачем? Она там с приезжим. Какого черта вы городите? Да так, в обнимку с приезжим и пошла в трактир. Стало быть, верно то, что мне говорили о Кекке доброй женщине. Да не может этого быть, ну никак не может. Немыслимо. Да, я знаю, я уверен, что она там. Она мне изменила. Недостойна она моей любви. Я ухожу. Ухожу и не рассчитывайте больше увидеть меня. Стой! Послушай! Я за ним, а вы ступайте в трактир, разберите, в чем дело. Сеньор! Ну не бежит, а прямо летит. Сеньор! Сеньор Тони, вернитесь. Ну, что скажете, сеньор Тони? Скажу, что пока не увижу, не поверю. Пойдемте-ка в трактир и посмотрим. Нет, нет, нет, я не пойду. Я не хочу еще более огорчиться поведением недостойной дочери.